Глава 4. Человек-невидимка. Даже с учетом не самых глубоких познаний в истории, особенно истории древней, Славик твердо знал, что скандинавы, да и славяне, во времена язычества были народами жестокими, агрессивными и беспощадными. Причем цивилизованные европейцы, византийцы, римляне или франки, тех и других полагали сущими варварами и дикарями. Норвежцы, даны и свеи успешно грабили Британию, земли нынешних Франции и Италии, а славянские племена занимались разбоем во владениях константинопольского кесаря. Вспомним хоть летописный щит Олега на вратах Царьграда. Скандинавский беспредел на морских трассах и в прибрежных областях Европы продолжался с 8 по 11 века. Северяне наследили на пространстве от Ньюфаундленда и Гренландии до Киева и Междуречья. На Руси они чувствовали себя как дома. Ходили по великому пути из варяг в греки, строили свои торговые фактории и города, княжили, водили славянские дружины в походы к Черному морю и вообще были своими людьми. Однако враждовать с профессиональными вояками из далеких фьордов решительно не рекомендовалось. Пристукнут и не заметят. В этом Славик убедился лично. Совсем неподалеку от их с Серегой укрытия развернулось нешуточное и кровавое сражение. Бинокль не требовался. Все видно как на ладони. Численное превосходство было на стороне хозяев двух коротких лодий, загнавших 20-весельный дракар в неожиданную, пусть и примитивную ловушку. Вероятно, они устроили засаду, спрятавшись в дельте реки, и внезапно атаковали. Последовал мгновенный абордаж, часть бойцов схлестнулась на суше, спрыгнув с бортов на галечную косу. Доспехов нет почти ни у кого. Большинство в кожаных или тканых рубахах, лишь трое-четверо из нескольких десятков облачены в короткие кольчуги. «Нехороший переплет», — процедил сквозь зубы Серега. «Они отрезали нам путь назад, к лесу. Кто бы ни победил, команда останется здесь надолго, пока подберут раненых, осмотрят добычу. Что не поделили суровые дяди, сцепившиеся в смертном бою, Славик понятия не имел. Но, судя по высказываемой обеими сторонами ярости, конфликт был непримиримый. Двигались люди совсем не как в кино, значительно расторопнее и ловчее. Сражение меньше чем за минуту разделилось на несколько отдельных поединков, лишь некоторые, в основном успевшие схватить круглые щиты, раскрашенные красным, зеленым и синим, сбились в две противостоящие группы. Слышались резкие возгласы: «Язык, ясно, не русский». «Дан мёрк!» – взревел один из окольчуженных, высокорослый детина с гривой соломенно-золотых волос и такой же бородой, увязанной в косицу. Вроде именно он был главным у обороняющихся. «Торстен Буамскёльдберг!» Бойцы с большого дракара мигом перестроились в две линии. Дисциплина у них отличная. Впереди щитники, за ними ряд вооруженных короткими пиками с улицами. Лучников не наблюдалось. Значит, сейчас начнется правильная схватка, стенка на стенку. «Дан мёрк!» — громогласно повторил светловолосый. «Боевой клич, что ли?» «Ютланд!» «Я понял», — скороговоркой произнес Славик. «Те, которые справа, датчане, ютландцы. Трюгви говорил, будто он оттуда. Поможем?» «Совсем охренел?» — вытаращился Серега. «Как? Да я тебя сам сейчас тут замочу!» Своими собственными руками. Нельзя влезать в их дела. Они нас не касаются. Нельзя, понимаешь? Давай думай, как выбираться будем. Отползем на южную сторону косы, а там вброд по мелководью до зарослей. И бегом к двери. Хватит, насмотрелись. События на галечном пляже развивались стремительно. Данов было раза в полтора меньше, чем нападавших. Их начали оттеснять к воде, рассчитывая прорвать стену щитов. Никакого романтического звона мечей. Клинки глухо ударяют по деревянным дискам. При соударении металла о металл звук чуть более высокий. Над побережьем стоит мутный грохот, сопровождаемый свирепыми выкриками, руганью и стонами покалеченных. Последних добивали с улицами лестообразным острием в горло. «Еще один», — Серега первым заметил четвертую ладью, подходившую с севера. Парус развернут во всю ширь. На сероватом полотнище темно-красным изображена пикирующая хищная птица. Ветру помогали гребцы. Дракар шел очень быстро, едва ли не со скоростью катера. Метров за 40 до берега весла убрали, и корабль, пропахав форштевнем плоскую гальку, буквально вылетел на сушу, больше чем на четверть длины. С бортов посыпался десант. Еще 3 с лишним десятка вооруженных длинными прямыми клинками людей, сходу атаковавших противника. Новоприбывшие встали на сторону данов. «Весело они время проводят», — процедил Серега. «Убираемся отсюда. Не хватало только под горячую руку попасть. Чужаков зарежут, не спрашивая, кто ты да откуда. Идем вброд». План отступления удался бы, продолжить бой еще четверть часа. Однако даны и их союзники, или родичи, смяли неприятеля, большую часть перерезали, нескольких бросивших оружие пленили. «Карабин над головой!» — Серега шел первым, он полегче и резвее. Воды в заливчике между вдававшейся в море полоской суши и берегом было выше пояса, почти по грудь. «Скорей, скорей! Обязательно успеем!» Позади раздались азартные вопли. Славик машинально обернулся. Заметили и налегке бросились вдогонку. «Неужели придется стрелять?» «Если уж не везет, то всерьез!» Славик оскользнулся на покрытом тиной камне и навзничь полетел в воду, едва не захлебнулся. Встать мешали рюкзак и спонтанно нараставшее паническое чувство. «Зачем было брать с собой столько ненужных вещей, дебил?» Вынырнул, снова упал, попытался сбросить лямки рюкзака и избавиться от тяжелой сайги. Тут Славика ухватили за куртку камуфляжа спереди и подняли на ноги. Мужик средних лет, сивобородый, глаза очень светлые, почти белые, будто у финнов. Рядом еще четверо, ничуть не краше. Рожи свирепые до умопомрачения. Славик закашлялся, успел подавиться водой. Его крайне невежливо скрутили, руки за спину, локти вниз, ладони к шее. Очень больно. И поволокли к кораблям. В голове металась единственная мысль. Где Серега? Успел сбежать? Наверняка успел. Но почему не открыл огонь? Боится задеть? Как глупо попался. Ведь и правда, запросто воткнут нож под ребра и поминай, как звали. Пропал без вести. Возникла неслыханно дурацкая мысль. Наследство-то никому передать не успел. Дверь останется без надзора. Да о чем ты вообще думаешь? Славика подтащили к уже знакомому дылде с соломенными волосами. Ошибки не было. Он тут командует. Очень высокий, не меньше 1.90 м, плечи медвежьи, возраст неопределенный. Может 25, а может и за 30. Лицо обветрено, сильный загар. Справа, через висок, на щеку спускается старый розовый шрам. Лицо ему рассекли знатно. Не исключено удар боевого топора. Рана срослась, исказив черты. Славик автоматически отметил отсутствие точек от швов. Смотрит безмятежно уверенно, как человек, знающий себе цену и уверенный в собственной силе. Изловивший Славика сивобородый залопотал на своем наречии. Очень похоже на выговор трюгви. Вот, мол, какого фрукта задержали. Что прикажете с ним делать? Славик покосился влево и с ужасом понял. Сайгу один из данов извлек из воды и сейчас держит за приклад. К счастью, стволом вниз. Обстановочка на берегу спокойному общению не благоприятствует. Тела погибших, багровые пятна на темных камнях, пахнет кровью и дерьмом из распоротых животов. Впрочем, живые на этот мрачноватый антураж особого внимания не обращают. Идет деловая суета. Одну из захваченных ладей зачем-то выволакивают на берег, используя тонкие, но очень прочные канаты. Часть бородатых варваров собирает сухое дерево, принесенное на косу рекой. Другие аккуратно перетаскивают трупы в одно место и укладывают рядком. Видно, что к мертвым относятся с уважением. Не обыскивают, оружие не забирают, а оставляют рядом с телом. Готовятся к погребальному ритуалу? Или что у них заменяет похороны? Здоровяк в кольчуге оглядывал Славика с видимым недоумением. Эмоции отражались на его лице, как в зеркале. Осторожно вытянул руку, пощупал ворот насквозь промокшего камуфляжа и бундесверовский обвес, в клапанах которого лежало множество полезных вещиц, начиная от спичек и заканчивая жевательной резинкой. Присел на корточки, рассмотреть ботинки, присвистнул озадаченно. Сам он носил кожаные чуни и холщовые обмотки до колена, поверх узких темно-коричневых штанов из грубоватой шерсти. Вытянул руку, требуя предъявить сайгу. Карабин незамедлительно отдали, сопроводив кратким комментарием, смысл которого угадывался по интонации. «Не знаю я, что это за дрянь, и знать не хочу». «Нет, не трогай!» – заорал Славик, увидев, как предводитель корабельщиков касается предохранителя. Вспомнилось нужное слово. «Верия! Нельзя!» Светловолосый поднял взгляд, помолчал и, наконец, спросил. «Хвар, Верия!» «Ист! Да что ты будешь делать, а? Как тебе объяснить?» «Ист! Опасно! Тьфу ты! Ней трюк!» Главный задумался, смотрел на Славика недобро из-под лобья. «Хвер фюльки, эрту!» «Что такое фюльки?» «Верно, племя, род, семья». Это слово Алена записала в словарик одним из первых, пояснив, что у трюгви для начала надо узнавать не имя. Имя он может и не открыть чужому человеку, опасно. А принадлежность к определенному роду. «Эк!» Славик решил пойти ва-банк. «Эк, эм, данир!» Окружавшие вождя бородачи ошарашенно переглянулись. Двое потянулись к рукоятям клинков. Главный остановил их жестом. «Данир?» Вопрос прозвучал угрожающе. Последовала длинная тирада, причем ее смысл тоже был доступен и без перевода. «Какой ты к чертям собачьим, Данир, урод? Вот Торстейн, Кетиль, Гримур и Снори – самые настоящие, природные даниры. Что ты мне втираешь? Ты на себя посмотри!» Славик похолодел. Такой реакции на оказавшуюся спасительной невинную ложь он никак не ожидал. Предводитель северян говорил спокойно, но с таким неимоверным презрением и такой брезгливостью, что сделали бы честь любому драматическому актеру. Его дружки нехорошо ухмылялись, понимали, что для одетого в зеленую ящеричью шкуру незнакомца дело кончится скверно, а в лучшем случае просто убьют, в худшем убивать будут медленно. Вождь сделал паузу, повторил вопрос. «Ты из какого племени?» «Гардарики», — безнадежно ответил Славик, понимая, что вранье не поможет. «А лучше назвать страну, в которой живешь». Светловолосый медленно вынул меч из ножен, и Славик понял, что это безоговорочный конец. Страшно не было, одна тоска. Жизнь заканчивается нелепо и глупо. Вместо того, чтобы нанести удар лезвием, вождь перехватил клинок левой рукой ниже гарды и невидимым мгновенным движением саданул яблоком меча Славику по лицу. Хотел оглушить. Получилось отменно. Гость из-за двери рухнул на гальку, как подкошенный. Его унесли на большой корабль, тот самый, что первым вступил в бой в устье реки.